Валентино. Одиноким утром странник Валентин пропал куда-то. Видимо, еще на рассвете. Неужели солнечные лучи тянут его за собой, подобно тому, как невидимые силы кружат планеты? Я собираюсь так быстро, как никогда. В голове мысли о двух типографиях, которые хочется обойти быстрее, наконец избавиться от корзины с листами, и о Софи. Бедной заколдованной Софии, явившейся ко мне и во сне. Странное чувство, словно сон этот видел кто-то другой, словно я запомнил его не полностью. Впрочем, удел Артемидора — толковать сны по принципу «подобное равно подобному», находить скрытые истины, заключенные в оболочку причудливых метафор. Я должен действовать. Я ученый. Опыт и наблюдение — вот мои альфа и омега. Но с ними все тяжелее. Как олимпийский атлет, позабывший о тренировках, я теряю форму, и мышцы мышления ослабевают. Но как же хочется найти статую гордого Меркурия. Он, путешествующий между землей и небом, знает все, разносит слухи из божественных и царских спален, и, задав ему сокровенный вопрос, как делали древние на наших уроках, старый Исфахнян рассказывал эту историю с особым трепетом, положить монетку на жертвенник, закрыть уши, отойти от статуи подальше, а после резко вернуть себе все звуки мира и принять первое услышанное за божественное знамение. Будь то ругань, сальная шутка, детский плач, обрывок ссоры любовников или их воркование. Вдруг это бы спасло меня? Вдруг с колдовством проклятого Дели Алда нужно бороться колдовскими методами? Но умение договариваться сильнее любых чар. Вторую типографию из скромного списка старого Исфахняна я нахожу быстрее предыдущей. Она не прячется в переулках. Она окружена шумом. Уже издалека слышу ругань и, кажется, даже пыхтение прессов, шуршание бумаги. Выдыхаю. Видимо, повезло. Видимо, избавлюсь от страниц, выполню свою часть уговора. Дверь нараспашку. Вхожу и чуть не валюсь с ног. Мимо пролетает мальчишка с листами в руках, останавливается, хочет извиниться, но тут же, услышав из глубины типографии крик, бежит дальше. Я прихожу в себя. Внутри все шипит, шуршит, стрекочет, звуки на порядок громче обычного. Не усилены ли волшебными трубами из сказок? И этот вихрь движения, суеты, это Венеция в миниатюре, одержимая книжным знанием. Вон юноша носится с листами, вон старичок подбирает нужные литеры. Затягивает, не дает стоять на месте и бездействовать. И вот уже открываешь рот, и вот жмешь руку, и вот заключаешь сделку, и вот страдаешь от головной боли, жалея о содеянном. Я еще ничего не сделал, но голова уже болит. Оглядываюсь, надеюсь, что станет полегче. «Сеньор, да надерите этому оборванцу уши!» — слышу вдруг. Рядом останавливается запыхавшийся, с красным лицом, крепкого сложения усатый господин. Брови косматые, ноздри раздуваются, как у быка. Он стоит полусогнувшись, пытаясь отдышаться, и сбивчиво говорит мне. «Простите, сеньор, вот простите, как видите, жизнь тут у нас кипит. Да только эти пакостники, детки, за которых поручились их родители!» Он, наконец, выпрямляется, кричит куда-то в сторону вслед давно исчезнувшему мальчишке. «Найду! Убью!» Успокоившись, поворачивается ко мне, натужно улыбается, краснота не спала. «В общем, добро пожаловать. Вы по делу, с рынка?» Он указывает пальцем на корзину с листами странника Валентина. Я пытаюсь улыбнуться, наверное, получается не очень, слишком болит голова. «Отчасти вы правы, по делу, но не с рынка. Я подхожу ближе, понижаю голос. Можем с вами переговорить один на один». «Да чего стесняться!» — кричит сеньор, зачем-то хлопая меня по плечу. Тут же извиняется. «А, простите, простите, привычка. Но стесняться тут ничего не надо. Здесь правит задор, азарт типографии. Но если хотите, пойдемте за мной. Уж где-где, а в дверях я точно говорить не люблю». пока хозяин, что за привычка у типографщиков не представляться с порога, ведет меня мимо печатных станков, прикрикивая то на одного: «Не видишь, что криво листы лежат? Кто такую работу примет?» То на другого: «Нечего ночью было развлекаться, еле руками шевелишь. Кто так вообще может работать?» Я пытаюсь понять, кого же напоминает мне этот раскрасневшийся сеньор, одетый в заляпанную чернилами белую рубаху на выпуск, совершенно не по моде, да и постриженный с его усами и бакенбардами тоже. Нет, ни разу не встречал его. Но когда хозяин, наконец, приводит меня в кабинет на втором этаже, предлагает сесть, прогоняет старика, дожидавшегося его, я вспоминаю слова старого из Фахняна, его мудрые мысли всегда вовремя, после одного из уроков, когда можно было перестать говорить о природе движения и принципах горения. Зато порассуждать о жизни повседневной. Хозяин садится на стул так, что кажется, он вот-вот треснет под ним. Двигается типографщик как-то грубо, не по-венециански, да и говорит причудливо, со странным акцентом, извращая произношение слов, постоянно ускоряясь, глотая окончания. «Сыграем?» Я не сразу слышу его вопрос. Смотрю на стол. Две странные стеклянные емкости, низенькие и чуть приплюснутые, и 32 карты, оставшиеся от недоигранной партии в пикет, а еще тарелка с рыбной закуской. «Или сразу к делу?» «Думаю, лучше к делу. Сами понимаете, время...» «О, я тебя понимаю!» Он переходит на «ты» так стремительно, что я не успеваю возразить. Да и не стал бы. Поскорее бы разделаться с книгой странника Валентина. «Хорошо хоть не щебечешь о сладостной скверне, о которой мне говорят иные. Все такие холеные, аккуратные, правильные. Может, выпить?» Он приподнимает зеленоватый декантер, наполненный, как странно, не вином, чем-то прозрачным, резко пахнущим. Неужто не разбавленный спирт? Нет, быть не может. «Да ты не бойся!» — замечает типографщик мой задумчивый взгляд. Правый глаз у него мутный, заплывший. «Я ж человек честный и приличный. Воды не предложу. Мы тут пьем только хорошую. Ха-ха! Как бы тебе объяснить? Поймешь или, как другие, даже близко не подберешься. Ну ладно, только хорошее, правильное, прозрачное вино. Такая, понимаешь, у нас работа». «Нет, спасибо, тоже откажусь. Но вы очень любезны». Я улыбаюсь. В этот раз, видимо, получается лучше. Так и не понимаю, о чем он. Все еще чувствую сильный запах спирта. Хозяин же пожимает плечами, бросает: «Ну, как знаешь». И, налив себе рюмку, тут же осушает ее, закусывает рыбой, вытирает руки прямо о рубашку. «Работа!» Протягивает он, глубоко вздыхая. Разваливается на стуле. «Работа у нас такая. А ты не стесняйся, со мной можешь говорить прямо и откровенно. Я не мои работнички, лентяи, пьяницы, улитки». Я как раз и хотел поговорить об этом. Ставлю корзину на колени. Мне нужно напечатать одну книгу из этих листов. Рукописи странника Валентина я кладу на стол. Но сделать это как можно быстрее и не разглашая подробностей. «Эх, выпей ты со мной и сыграй в картишки, мы бы с тобой решили все на раз-два. Я бы даже смотреть на эту исписанную бумагу не стал. Эх, сладкая ты моя скверна! Вот, все ругают, что я так люблю ее, а сами тоже живут в ней, да, непременно, но тайком. Тебе спасибо, что хоть не ругаешь, а так...» Он лениво тянется за листами, рассматривает. «Дай-ка погляжу». Он молчит, изучает, зевает. Наконец кладет обратно. «Ну, напечатать-то я напечатаю, если не прибью всех своих работничков раньше». Он смеется. Смех его глубинный, доносящийся словно из подземных пещер. И вновь звуки кажутся громче, чем они есть. Похоже, я слышу, как ползают насекомые за стенками, как дрожат от малейших колебаний его чудные емкости для питья. «Но какая же это непонятная глупость и скука? Вот было бы там что-то про любовь, а то и вовсе что поинтереснее». «Как быстро вы сможете управиться?» И почему все они, люди книг, так любят растянуть беседу? Стараюсь закончить быстрее, чувствую бесполезно. Скажем, к карнавалу? Для тебя, дружище, легко. А если ты еще и выпьешь со мной, поднимает он декантер. Это ли волшебное предсказание, что посылает мне древняя статуя Меркурия? Я киваю. Вот другое дело. Вот это я понимаю. Типографщик наполняет емкости. Мы пьем. Горло обжигает. Что же он такое мне подсунул? Хозяин тут же тянется за рыбой. «Ты закусывай, закусывай», — говорит он, пока жует. «К карнавалу все успеем, делов-то. Просто почаще придется на некоторых прикрикивать, хотя им уже что так, что эдак. Ох, избаловал я их, избаловал». По цене тоже сойдемся, так что оставляйте свои чудные листы и, главное, не беспокойся. Я знаю, что гудит у меня внутри. Чувство слишком знакомо. Сомнение. Отчего-то не хочется оставлять рукопись странника Валентина здесь, на откуп краснолицего хозяина. Пусть он и клянется сделать все в срок. Что говорит во мне? Водка. Недоверие к этому сеньору, доверие и не стоящему, или вера в сокрытое опасное знание, запертое в буквах и иллюстрациях. А может, и вовсе мудрость матушки. Она вечно повторяла и отцу, уставшему настолько, что не мог отличить одну цифру от другой, и мне, когда метался из угла в угол, не зная, как быть, единственную фразу, заменявшую ей молитву в быту при свете дня. 10 раз подумай. 1 сделай. А поступишь наоборот, угодишь в ловушку, одну из многих расставленных для дураков и героев сказок. В нее должно попадать полным дуракам, да только попадают туда все несчастные и заплутавшие. Тогда-то черти и хватают их за пятки. И я решаю подумать 10 раз. Стараясь не смотреть в удивленные глаза хозяина, убираю листы обратно в корзину, говорю спокойно, будто мои действия в порядке вещей. Мне нужно время подумать. «Ты что же?» Он встает, опирается на стол локтями, чуть наклоняется вперед. «Выпил со мной и не доверяешь мне?» Он повышает голос, брызжет слюной, краснеет. «Нет-нет, что вы! Просто вспоминаю заветы моей матушки», — улыбаюсь я. «В этом же нельзя меня упрекать. Как вас в вашей скверне?» «Но не переживайте. Все равно я вернусь к вам. Никого лучше найти ведь не смогу». «Ладно», — успокаивается он и садится обратно. Наливает себе еще. «Возвращайся. Жду до вечера. Не придешь, уж пеняй на себя. Предложи мне хоть все деньги мира. Сам дорогу обратно найдешь?» Я киваю. «Тогда увидимся». Он выпивает залпом. «И да, прикрикни там на кого-нибудь, да погромче, чтобы не расслаблялись. И если этот старикашка ошивается где-то у двери, кликни обратно. Мы не доиграли». Я не делаю ни того, ни другого. Выхожу на улицу. Здесь значительно легче. Почему типографии кажутся самыми колдовскими местами города? Почему там искажены звуки и время? Там иначе бьются людские сердца, да и вообще. Что если под людскими масками читают мне свои стихи и угощают водкой сущности иного порядка, сущности, сказки о которых так любит жена старого Исфахняна, сущности, запертые в буквы рукописи странника Валентина? Мысли о колдовстве заставляют вспомнить Софи. Да чего же плохо без ее любви? Я чахну, как одинокая олива в засуху. Ох, Софи! Если бы ты могла почувствовать прямо сейчас под чарами Дели Алда, как мне не хватает тебя. Какая опустошающая любовь. То ли болезнь, то ли лекарство, то ли яд и противоядие в одном флаконе. И если же это яд, так дайте. Дайте мне его. Я откажусь от путешествий, от науки, от красивой жизни. Просто позвольте выпить яду, чтобы в сочельник, когда моя милая София сядет гадать у зеркальца, явиться к ней, бесплотным призраком, восстать за спиной и забрать с собой. Она, знаю, добровольно возьмет меня за руку. Начнись карнавал, как встарь, Так последние годы жизни сетовал отец зимой. Я бы так и поступил. В дни чудес, говорят, возможно всякое. Что же делать? Стоит ли ждать помощи от Валентина, сбежавшего рано утром, сбежавшего, хочу верить, ради колдовского эликсира, когда наука бессильна, а любовь беспомощна, приходится уверовать во всякое? Не успеваю свериться с последним адресом. Может, хоть магия чисел поможет, тройка и семерка — воплощение волшебства. Кто-то дергает меня за рубаху. Опуская взгляд, вижу кудрявого, смуглого мальчишку. Не сразу признаю в нем внука старого Исфахняна, запыхавшегося, но, подобно деду, не перестающего хитро улыбаться. «Ачик, ты что тут делаешь?» «Дедушка послал». «Вопрос риторический, но ведь нужно как-то начать беседу». «Не спрашивайте глупости, сеньор Дикомета. Дедушка ведь вас обратно мучил». Лицо его сияет пуще прежнего. Он всегда был таким жизнерадостным, солнечным. Ему не нужно медных пуговиц. Глаза блестят даже в минуты печали. «Зачем еще вы могли понадобиться мне?» «Ну, не знаю. Принимаю я его игру. Может, ты захотел мудрого совета или немного денег?» «Сеньор Дикомета!» Ачик взмахивает руками. «У меня целый дом братьев, сестер, дядь и теть. Думаете, мне их советов мало? Я вас вообще-то еле нашел. Оббежал все типографии, стучался домой, но...» «Так что там просил передать дедушка?» Вздыхаю. «Прости, правда спешу. Сам все наверняка знаешь от дедушки. Или дядь и теть». «Дедушка просил передать». Ачик задумывается, зачем-то загибает пальцы, что этот ваш Дели Алт — полный подлец. Половину того, что он просит к столу, мы не успеем раздобыть вовремя, даже спросив родственников, родственников родственников и хороших знакомых. И дедушка просил уточнить, не против ли вы, если мы заменим... Ох, Ачик!» Я смеюсь, треплю его по волосам. Он дергается, делает вид, что не любит такого, набивает цену. «Поверь, это сейчас меньшее из зол, нависших надо мной. Просто передай дедушке, что все в порядке. Может делать, как считает нужным. И скоро я его навещу. Хочу отпустить его, но вдруг останавливаю. Кладу руку на плечо. Ачик, а расскажи мне последние новости. Ты ведь точно все-все знаешь? Было что интересного. Кроме того сеньора, которого вы приютили?» Снова улыбка, как у его деда. «Да нет, не было ничего. Так, все как обычно, кто-то кого-то ограбил, кто-то кого-то убил». «Может, мальчишки рассказывали тебе? Мне до последнего кажется, что-то я упускаю. Вот только что! Неужели пытаюсь найти ключ к победе над Дели Алдом в слухах и новостях? Опять ничему не учусь». «Да нет же! А хотя...» Улыбка вспыхивает ярче. «Говорили, да. Представляете, сеньор Дикомета? Там в канале нашли труп какого-то толстого художника. У него лицо так посинело, а чулки так вымокли, что вылитый водный призрак. Или нет, его, должно быть, утащили русалки. Бабушка рассказывает». «Но ведь водных призраков не бывает, ты знаешь, как и русалок». Я снова треплю его по волосам. На этот раз он не сопротивляется. «А с чего вы взяли, что это художник?» «Это ты, наверное, подметил? Не другие мальчишки?» «Да как было не понять? Мы все подметили. Там вместе с ним картинка плавала. Не разобрать, какая-то мазня. Ну, да нас и быстро разогнали. Знаете, дедушка говорит...» Ачик осекается. Как настоящий Исфахнян понимает, не время для долгих бесед обо всем на свете. Кивает, снова лучезарно улыбается и убегает. Смотрю ему вслед и вспоминаю мрачный день его рождения. Казалось, город смоет с лица земли. Небо разгневалось на банкиров и актеров, решило преподать им урок. В тот день мы со старым Исфахняном говорили в его лавке о том, какую роль придавали врачи древности человеческим жидкостям и какую придают сейчас. Мой старый учитель шептал о смелых идеях Ибн Умаля или сеньора, как его звали иные, предположившего, что вода есть начало мира, первичная материя и в то же время не материя вовсе, в руках Бога. И, постигнув ее тайны, опустившись на самое дно океана души, получится найти камень философов, который окажется ничем иным, как потаенным «я», сокрытым от нашего собственного, что уж говорить о чужом, взора, пока его не натренируешь игрой в мистические гляделки. Их добавлял старый Сфахнян, так любил его старший сын, когда был маленьким. Он же, старший сын, и ворвался к нам в тот вечер. Стремительный удар открывшейся двери громыхнул сильнее грозового раската, и мы побежали под дождем. Я упал, поскользнувшись на лужах, в дом старого Исфахняна, где вся семья собралась вокруг кровати его невестки. Помню краснолицую повитуху, помню крики боли, помню своего старого учителя, взявшего невестку за руку нежно, как белоснежную деву на сонном колдовском ложе, и зашептавшего молитвы на незнакомом языке. Как странно было слышать их от него, человека разума. Малыш родился мертвым. Не помогли ни эти молитвы, ни слезы матери, ни шепот повитухи. А я сидел статуей в стороне, не мешаясь, и слишком поздно понял, что сам плачу. Понял только, когда старый Сфахнян сел рядом и прошептал, успокаивая меня. Хотя, казалось, успокаивать стоило его самого. «Твоей вины в этом нет. Иди домой. Завтра нам нужно продолжить уроки. Тебе и без меня есть о чем горевать». Уходя, я слышал, как сетовали дочери старого Исфахняна. Говорили, в доме их проснулись древние духи, похищающие детей из чрева матери, духи, прибывшие с родины, в мешках со специями, спрятавшиеся по углам и выжидавшие нужного момента, чтобы напитаться чужой жизнью и чужим горем. И они вылезут вновь, почуяв новую беду, погубят другие жизни, но не покинут свое логово. Каким глупым казалось это мне тогда и каким вероятным. Нет, желанным кажется сейчас, раз возможно такое, то есть и способы расколдовать мою Софи. Старый Исфахнян пришел на следующий день. Беседовал со мной, как ни в чем не бывало. Уходя под вечер, побеспокоился о моем самочувствии, на что я ответил: «Лучше скажите, как вы». Он только улыбнулся, как получалось у него, и сказал: «Не беспокойся обо мне, Валентино. Видел мозоли на моих руках. На сердце их еще больше. Старость — лучшее обезболивающее на свете». Когда я увидел моего учителя снова, он сиял ярче своих медных пуговиц. Он сообщил, что мальчик ожил, что в дом, пока он давал мне уроки, так рассказывали сыновья и дочери, явился странник, пообещавший любое чудо взамен на теплую еду. Получив наваристую рыбную похлебку, он сел у детской кроватки, где лежало остывшее тело, никак не решались схоронить, и велел малышу очнуться. И малыш закричал, налился краской. Пока все семейство радовалось, странника и след простыл. Хотели назвать мальчика его именем, но спросить не успели. И назвали лучезарным, жизнерадостным Ачиком. Как хочется сбежать в воспоминания. Прошлое манит. Беды минувших недель и месяцев решались логикой, а не колдовством. Когда падали зеркальца из моих лабиринтов, я брал у отца деньги и покупал новые. Когда не мог понять, чудится ли мне второй рассвет подряд зеленая дымка над морем или это игра света, сулящая новое открытие, искал ответ в книгах. Замечал ли кто-то это до меня, когда сбивался в расчетах, возвращался к записям и перепроверял, вновь чертил окружности. Проблему находил в их неидеальной форме и пытался снова. Ловил на темную бумагу пропущенные через стекло лучи света. А теперь картина правильного мира рушится, как некогда осыпалась она в глазах всех, слушавших чудесные рассказы Марко Поло или лекции Коперника. Всякое действие кажется пустым, движение сводится к нулю, и подброшенный мяч больше не падает, а однажды взошедшее солнце не садится, так и заставляет черепицы крыш пылать алхимическим меркурием. Алхимия. Колдовство? Как мог я дойти до этого? Но ничего, осталась третья типография, и то просто на всякий случай. Сверившись с адресом, я лениво, Все силы выжила беседа с краснолицым сеньором, а его водка затуманила сознание, отправляясь в путь. Улицы, каналы, мостики, улицы. Все повторяется десяток раз, и в этой бесконечно однообразной мозаике даже не найти сокрытых ответов, не собрать ее элементы ни в заклинание, ни в математическую формулу. Однако вектор моего, кажется, бессмысленного движения наконец приводит к цели. Ах, как хочется начертить его на карте и изучить под увеличительным стеклом, вдруг в рисунке его таится открытие века, способное примирить науку, колдовство, религию, да и в целом примирить всех и каждого. Последняя типография из списка старого из Фахняна. Каменная кладка дома покрыта плесенью. Шагнешь за порог, и зелень эта накинется на тебя. Дверь я открываю с трудом. Она скрипит, ворчит, противится, но поддается. Петли давно не смазывали. Сразу обдает холодом, как из погреба. Внутри темно, окна, выходящие на воду, заколочены, словно хозяин боится слежки. Печатает книги запретных, обжигающих знаний. Какой беспорядок внутри! Один печатный станок — самое живое, что я вижу в этой типографии. Все остальное — словно кто-то затеял уборку, но слуг в порыве ярости прогнал, а сам не справился. Сломанный стул стоит прямо у печатного станка, на нем непонятно зачем нужные, к тому же сломанные часы. Куча исписанных бумаг, пустые чернильницы, покрывшиеся плесенью проржавевшие литеры. Куски кожаных переплетов, обрезки веревок, длинные и короткие. Все, что ожидаешь, увидеть в кладовой, а не в типографии. «Кто здесь?» Я вздрагиваю от этого хриплого голоса. Вглядываюсь в темноту. Хозяин, скрюченный, в непонятном балахоне шаркает ко мне. «Назовитесь! Объяснитесь! Почему я здесь не один?» Он, наконец, подходит ближе. Успеваю различить отвратительный крючковатый нос и невыносимый запах дешевого табака. Хозяин откашливается, повторяет. «Кто здесь? Объяснитесь!» «Простите, если побеспокоил вас. Стараюсь я начать как можно мягче, но...» «Нет-нет, не надо прелюдий, я не из тех!» Хозяин машет рукой и отворачивается, будто теряя ко мне всякий интерес. «Объяснитесь или убирайтесь. Третьего не даю». «Я пришел к вам по рекомендации сеньора из Фахняна». «С ним я давно дел не имею», — отрезает хозяин. Садится на старый стул рядом с одной из куч барахла, перебирает пожелтевшие листы, облизывает пальцы, разлепляя бумагу, подолго рассматривает какие-то мелочи, найденные рядом, то блюдца, то зеркальца, то цепочки. «Но рад, что старик помнит старика. Нам, детям прошлого века, надо держаться вместе. Так зачем нарушили мое одиночество?» Я поднимаю корзину. «Принесли мне вонючие рыбы? Оставьте где-нибудь, я разберусь». Хозяин снова откашливается. Говорит и смотрит то на свое бесчисленное добро, то в пол. «Нет-нет, я к вам с просьбой. Не могли бы вы как можно скорее напечатать мне одну книгу из листов, что лежат в этой корзине? Если, конечно...» Когда хозяин, наконец, смотрит на меня из-под лобья, я киваю в сторону печатного станка. «Если что...» «Думаете, когда говорите. Вы пришли в типографию. Конечно, здесь печатают книги». «Понимаете, — собираюсь я с духом, — еще немного, и все решится, все закончится. Не здесь, так у охочего до водки. Дело в том, что это весьма необычные тексты с, скажу так, содержанием, которое многих может напугать». «Просто назовите цену». Хозяин кряхтит, встает. «А мне уже без разницы, что печатать. Поверьте, я делал всякое. Когда вам надо?» «Очень бы хотелось получить книгу к карнавалу». «Заплатите вдвойне, и будет вам к карнавалу». «Но как же вы...» Я оглядываюсь, не мерещится ли... «Один?» «А как иначе?» «Один. Всегда один. Так проще. Была когда-то дочка, но с мужем давно позабыла обо мне. Хорошо хоть по любви, лучше им без меня и моих книг. Да вы не поймете, молоды слишком, щеки вон от любви горят». Он кусает губу, кряхтит. Ставьте вашу корзину, если все устраивает. Ставьте или убирайтесь. Нечего время тратить. Время, оно и так убегает». От слов скрюченного хозяина веет потусторонним холодом и тревогой, но он прав. Время убегает. И почему-то он, одинокий, сварливый, любящий перебирать свое добро, пока я думал, он снова принялся перекладывать вещицы с места на место, кажется мне более надежным, чем краснолицый любитель водки. Некогда думать. Главное — сделать. И я решаюсь. Называю цену, занижаю. Хозяин не сопротивляется, кивает, жадно смыкает ладонь на монетах, когда я плачу половину оговоренного. «Ставьте вашу корзину здесь!» — тычет он пальцем в угол. «И приходите с деньгами в карнавал. Или присылайте кого, мне без разницы. Главное, чтобы с деньгами. А уж что там понаписано, мне тоже без разницы. Хоть дьявола восхвалять будете, хоть петь сладкие речи султану. Все одно, все слова». «Спасибо». «Не тратьте благодарности», — отмахивается старый хозяин. «А теперь прочь. Мне надо приниматься за работу». Пока он ворчит у меня за спиной, я вновь скреплю дверью. Уличный воздух кажется неприлично теплым, словно я, сойдя до ледяного озера, где мой Вергилий, наконец вернулся в мир живых, мир горячих тел и поцелуев. Только не суждено мне ни одного, ни второго. И как мало осталось сил. Хочется есть, да и вино не будет лишним. Да и правда. Надо навестить старого Исфахняна, еще раз сказать спасибо, поговорить о свадьбе. О, подлый Дель и Алт, ты наслал на меня вдвое больше бед. А потом разыскать странника Валентина и рассказать о карнавале. Да, надо сделать все это как можно скорее. Надо вернуть жизнь в привычное русло. Надо вновь короновать логику и здравый смысл. Но этому не суждено сбыться. Не сейчас. Ведь лишь дойдя до людной улицы, здесь недалеко, я замечаю в толпе ее. Это ее голубое платье, это ее пышные волосы, это ее прямая спина. Я замечаю Софи. И думаю, что способен расколдовать ее, ведь не мог ошибаться отец, говоря, «Любовь способна на все». Кричу вслед, кидаюсь навстречу, и когда она оборачивается, вижу ее ледяные глаза. Вздрагиваю, но не останавливаюсь. И снова ошибаюсь.